«Нам не удастся посадить ее по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами», — вздохнула Ева. «Бьюсь об заклад, через пару суток обвинение скостят до статьи о непредумышленном убийстве». «Непредумышленном?» — Пибоди изумленно уставилась на нее. «Бросьте, Даллас, это невозможно!» Ева посмотрела в честные темные глаза на серьезном лице своей помощницы и почти пожалела, что вторглась в чужое непоколебимое доверие к системе. «Увы, возможно. Если дрель действительно принадлежала жертве, значит, Кук не приносил орудие убийства с собой. Уже одного этого достаточно, чтобы оспаривать преднамеренность. Сейчас в нашей даме играет гордыня, замешанная на приличном запасе сумасбродства. Но спустя несколько часов, проведенных в камере, в ней проснется инстинкт самосохранения, и она начнет защищаться. Бабенка крутая. Стало быть, и защищаться будет круто. Да, но мы же записали показания, из которых следует, что это было сделано сознательно, намеренно, что имелся злой умысел. И она сделала заявление для записи». Ева пожала плечами. «Ей даже не нужно отказываться от своих слов, Пибоди. Достаточно лишь приукрасить эти показания. Ну, например, они поссорились, она была ошеломлена и потеряла душевное равновесие. Возможно, он стал угрожать ей, и в момент вспышки гнева или даже из чувства страха она схватила дрель». Ева и ее помощница вышли из лифта в просторный холл с колоннами из розового мрамора и великолепной декоративной зеленью. «Любой адвокат будет играть на мотиве самозащиты, а это почти беспроигрышный аргумент», — продолжала Ева. «Хотя мы-то с тобой понимаем, что здесь говорить о самозащите — чушь собачья, но с формальной точки зрения не подкопаешься. Сравни габариты. Брэнсон ростом около 190 сантиметров и в плечах приблизительно 70. У нее рост не более 165 сантиметров, а в плечах она поуже его чуть ли не в два раза. Это может быть учтено в ее пользу. Далее, будучи потрясенной, она сразу позвонила в полицию, а не пыталась удрать с места преступления или отрицать свою виновность. Она взяла на себя ответственность, и это наверняка принесет ей очки при судебном разбирательстве, если дело дойдет до суда. Обвинитель все примет во внимание и в своем заключении изменит статью обвинения, то есть смягчит предлагаемое наказание. «Да, на такую наживку, наверное, могут клюнуть». «Ладно, в любом случае эта Лизбет Кук получит какой-то срок, потеряет работу и отвалит кучу денег адвокату. Конечно, это будет не по полной программе, но все-таки чем-то она поплатится. А ты не бери себе в голову лишнего». Они вышли из дома, и на них сразу повеяло таким же холодом, как от той женщины, которую только что увезли на полицейской машине. Пиводи кивнула в сторону труповозки. А этот, видимо, был легким человеком. У легких людей часто бывает больше всего проблем. Ева слегка улыбнулась и открыла дверцу машины. «Не унывай, Пибоди, мы закроем это дело. Так или иначе, она не будет разгуливать на свободе. Иногда бывает лучше, чтобы все шло как идет». Но Пибоди продолжала думать о своем. «Всегда надо выполнять уговоры. Брэнсон наверняка где-то шлялся и трахал кого-то на стороне. Конечно, это не каждая вынесет. А теперь она его трахнула, уже в буквальном смысле слова. Так что они квиты». Ева включила двигатель, и тут же зазвучал сигнал радиотелефона. «Эй, Даллас, это я, Рацио!» — раздался в трубке хриплый голос. «Вот уж не думала!» Послышался какой-то странный скрип, который, вероятно, следовало принимать за смех. «Да-да, представь себе, слушай, Даллас, у меня есть кое-что для тебя. Как насчет того, чтобы встретиться и обсудить?» «Я направляюсь в Центральное. У меня срочное дело. Кроме того, моя смена закончилась 10 минут назад, а потому...» «Пожалеешь, Даллас, это действительно нечто стоящее. Я могу подскочить в Бру в 10». «Ты так всегда говоришь. Ладно, черт с тобой, но я дам тебе всего 5 минут, Рацио. Постарайся внятно изложить суть вопроса». Ева выключила связь и строилась поток машин, направляющийся к центру города. «Это один из ваших стукачей?» — не удержалась от вопроса Пибоди. «Да, из них. Он только что отсидел 90 суток за нарушение порядка в нетрезвом состоянии. Мне же из-за него навесили неоправданное раскрытие агента. Раца вечно начинает буянить в поддатом виде. А вообще-то он безобидный малый. В башке сквозняк, но то и дело приносит надежную информацию. Бру у нас по пути, а Кук может немного подождать. Пробрось сейчас по компьютерным учетам заводской номер орудия убийства и проверь, действительно ли оно принадлежало убитому. Потом разыщи кого-либо из ближайших родственников Брэнсона. Узнай, с кем можно сейчас связаться. Я должна уведомить их о случившемся». Воцарявшаяся над Нью-Йорком ночь была ясной и холодной. Пронизывающий ветер ожесточенно набрасывался на одиноких пешеходов, загоняя их внутрь домов. Уличные торговцы дрогли на холоде возле своих тележек, обволакиваемые клубами пара и запахами разогреваемых сосисок, надеясь, что к ним еще подойдут какие-нибудь смельчаки, готовы рискнуть и раскрыть рот на февральской стуже. Эта зима была суровой, и прибыли лоточников катастрофически падали. Ева и Пибоди проехали через шикарный верхний Ист-Сайд с его аккуратными тротуарами и привратниками в форме. Дальше путь лежал на запад, через южную часть города. Здесь улицы были более многолюдными, узкими и шумными. Пешеходы шагали быстро, глядя себе под ноги и крепко придерживая свои сумки. Размазанные по обочине остатки последнего снегопада выглядели безобразной кашей цвета сажи. Коварные островки льда лежали скользкими заплатами на выщербленных тротуарах, подкарауливая неосторожных зевак. А над всей этой грязью, над головами продрогших обывателей, будто издеваясь над ними, тянулось яркое рекламное панно с изображением теплого бирюзово-синего моря, окаймленного полоской сахарно-белого песчаного пляжа. В море плескалась грудастая блондинка, на которой едва можно было разглядеть что-то, кроме загара, и приглашала нью-йоркцев позабавиться на Гавайских островах. С трудом пробираясь в плотном вечернем потоке движения, Ева позволила себе помечтать о побеге с Рорком на его остров. Солнце, сыпучий песок и секс. Ее муж с радостью обеспечил бы весь этот набор. ССС. И она была почти готова подбить его на это. Ева решила, что непременно так и сделает через недельку-другую. Нужно было только завершить кое-какую бумажную работу, покончить с подготовкой нескольких выступлений в суде и почистить некоторые хвосты. Однако потом мысли ее потекли в другом, более привычном направлении. Ева подумала, что для побега на остров она еще не совсем созрела в моральном смысле. Разумеется, там, вдали от Нью-Йорка, где нет городской полицейской связи, она бы спокойнее спала и уже только поэтому отдохнула бы с большим проком, чем в обычный уикенд. Но недавно из-за ранения Ева чуть не утратила способность двигаться, и ей пришлось какое-то время отсиживаться дома. Теперь, когда она вновь вышла на работу, Ева считала, что должна наверстать упущенное и пока не имеет права даже на очень короткий срок предаваться собственным слабостям. Поразвлекавшись таким образом в гуще уличных пробок, Ева поняла, что мечты о ССС так и останутся мечтами. Антагонизм между желанием и долгом претендовал на вечность, а их очередная стычка уже в который раз была выиграна долгом. Ее панно грез на фоне серых полицейских будней оказалось не более длинным, чем рекламное панно о Гавайях на фоне грязной Нью-Йоркской улицы. К тому времени, когда нашлось свободное место для парковки неподалеку от Бру, Пибоди получила по портативному компьютеру требуемую информацию. Согласно записям заводских номеров, дрель принадлежала убитому. Раз так, то в качестве отправной точки для правосудия можно брать убийство второй степени. Обвинитель не будет тратить время на то, чтобы доказать преднамеренность. Но вы же считаете, что она пришла именно с намерением убить его? Конечно, считаю, но это никого не интересует. Выйдя из машины, они направились к обшарпанному зданию, над дверью которого тускло светилось изображение пивной кружки с выливающейся через край пеной.